Книга жизни и практики умирания. 6. Алхимия преданности. Лучи солнца падают на все одинаково, но лишь там, где собраны увеличительным стеклом, они могут поджечь сухую траву. Когда все проникающие лучи сострадания Будды собираются увеличительным стеклом нашей веры и преданности, тогда пламя благословений вспыхивает в нашем существе. Вначале эта преданность может не быть естественной или непроизвольной, и потому должны применять различные методы, помогающие достичь цели. В основном мы должны постоянно помнить о превосходных качествах учителя, особенно его доброте к нам. По мере того, как мы будем снова и снова вызывать в себе доверие, высокую оценку своего внутреннего гуру и преданность к нему, придет время, когда простое произнесение его имени и мысль о нем будет пресекать наше обычное восприятие, и мы будем видеть его как самого Будду. Видеть мастера не как человека, а как самого Будду – это источник высшего благословения. По мере того, как эти восприятия становятся все более стабильными и действительными, может постепенно осуществляться то внутреннее чудо, которое ученики жаждут в течение многих жизней. Они начнут естественно видеть, что они сами Вселенная, и все без исключения существа являются непосредственно чистыми и совершенными. Они наконец-то смотрят на реальность ее собственными глазами. Так мастер является путем, волшебным пробным камнем для полного преображения каждого восприятия ученика. Дакини. Женское воплощение просветленной энергии. Гуру йога слияние с умом мудрости мастера. Все, что надо сделать, чтобы прямо получить помощь, попросить. Христос говорил, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит. Но просить нам оказывается труднее всего. Многие из нас вряд ли знают, как просить. Порой, потому что мы самонадеянны, иногда потому что не хотим искать помощи, иногда потому что ленивы, а иногда наш ум настолько занят вопросами, отвлечениями, путаницами, то сама простота того, чтобы попросить, не приходит нам на ум. Мы все, так или иначе, являемся нездорово пристрастившимися к сансаре. Тот момент, когда нам может быть оказана помощь, наступает, когда мы признаем наше пристрастие и просто просим о помощи. Большинство из нас нуждается больше всего в отваге и смирении. Которые необходимы, чтобы действительно попросить о помощи из глубины сердца. Попросить о сострадании просветленных существ, попросить об очищении и исцелении, попросить о способности понять смысл наших страданий и преобразовать их. На относительном уровне попросить о возрастании в наших жизнях ясности, покоя, способности к развлечению, попросить о постижении абсолютной природы ума, который происходит от слияния с бессмертным умом и мудростью мастера. Не существует более быстрой, более трогающей души, более сильной духовной практики для призывания помощи просветленных существ, для пробуждения преданности и сознавания природы ума, чем практика гуру-йоги. Слова «гуру-йога» означают слияние с природой гуру. И в этой духовной практике нам даются методы, посредством которых мы можем слить свой собственный ум с просветленным умом мастера. Помните, что мастер-гуру воплощает кристаллизацию благословений всех Будд, мастеров и просветленных существ. Поэтому призывать его или ее, призывать их всех, а сливать свой ум и сердце с умом мудрости вашего мастера, значит сливать свой ум с истиной и самим воплощением просветления. Внешний учитель непосредственно знакомит нас с истиной нашего внутреннего учителя. Чем больше нам открывается посредством его учений, вдохновений, тем больше мы начинаем сознавать, что внешний или внутренний учителя нераздельны. Внешний и внутренний нераздельны. И в то время, когда мы сами постепенно открываем для себя эту истину, призывая ее вновь и вновь в практике гуру-йоги, в нас рождается все углубляющееся доверие, благодарность, радость, преданность, через которые наш ум и ум мудрости мастера действительно становится нераздельным. В указаниях по практике гуру-йоги говорится: то, чем достигается великая чистота восприятия, и есть преданность, которая сияние Рикпы. Узнавая и помня, что моя Рикпа есть мастер, посредством этого пусть твой ум и мой сольются воедино. Жизненно важно вложить всю энергию в гуру-йогу, придерживаясь именно ее как жизни и сердца нашей духовной практики. Если мы не будем этого делать, то наша медитация будет очень тусклой. И если даже удастся добиться какого-то очень малого прогресса, все же конца не будет препятствием, и в уме не возникнет такой возможности истинного подлинного сознавания. Но если мы будем горячо и с неподдельной преданностью молиться, то через какое-то время нам будет передано прямое благословение ума мудрости мастера, наделяя нас уникальным сознаванием, непередаваемыми словами и родившимися в глубинах нашего ума. В этой практике гуру-йоги есть четыре основных этапа. Призывание, слияние ума с мастером посредством сущности сердца, мантры, получение благословений или силы и объединение ума с мастером и нахождение в покое природы Рикпы. Призывание. Сядьте спокойно и с глубины сердца призовите в небо перед вами воплощение истины в виде вашего мастера, святого или просветленного существа. Старайтесь видеть этого мастера или Будду как живого и таким сияющим и полупрозрачным, как радуга. Верьте с полнейшим доверием, что все благословения и качества мудрости, сострадания и силы всех Будд и просветленных существ воплощены в нем. Если трудно зримо представить себе мастера, вообразите это воплощение истины просто как существо света. Или попытайтесь прочувствовать его совершенное присутствие тут, в небе, перед нами. Присутствие всех Будд и мастеров. Пусть вместо зримого представления нас наполнит все то вдохновение, радость и благоговение, которое мы чувствуем. Просто верьте, что то присутствие, которое вы призываете, действительно здесь. Сам Будда сказал: кто бы обо мне ни подумал, я перед ним. Неважно, если вначале вы не можете представить зримо, важно чувствовать это присутствие в своем сердце и знать, что это присутствие воплощает благословение, сострадание, энергию и мудрость всех Будд. Затем, расслабившись, наполнив свое сердце присутствием мастера, призовите его очень сильно, всем своим сердцем и умом. Воззовите внутренне к нему, с полным доверием, помоги мне, вдохнови меня очистить всю мою карму и отрицательные эмоции и осознать истинную природу моего ума. Затем с глубокой преданностью слейте свой ум с мастером, и пусть ум находится в покое его ума мудрости. Делая это, полностью отдавайтесь мастеру, говоря про себя нечто подобное: «Помоги мне сейчас, позаботься обо мне, наполни меня твоей радостью, энергией, твоей мудростью, состраданием, прими меня в любящее сердце твоего ума мудрости, благослови мой ум, вдохнови мое понимание». И тогда, вне всяких сомнений, благословение войдет в ваше сердце. Выполняя эту практику, прямой, искусный, сильный способ, выносящий нас за пределы нашего ума, в чистый предел мудрости Ригпы. Эта практика есть прямой путь в чистый предел мудрости Ригпы. Тут, как мы узнаем, открываем и подтверждаем присутствует все Будды. Итак, ощущение живого присутствия Будды и простое открывание сердца и ума этому воплощению истины действительно благословляет и преображает наш ум. Призывая Будду, наша собственная природа Будды вдохновляется, сопробудится и расцвести столь же естественно, как цветок в лучах солнца. Созревание и углубление благословения. Итак, произнеся мантру, поднесем свое сердце и душу в пламенной и однонаправленной преданности. Слейте, смешайте, соедините свой ум с вашим мастером. Постепенно вы почувствуете, как вы сами становитесь ближе к нему, смыкая промежуток между вами и его умом мудрости. Медленно, через благословение и силы этой практики, обнаружим, что действительно ощущаем, как наш ум преображается умом мудрости Будды и мастера. Начинаем распознавать их нераздельность. Как палец наш, если опустить его в воду, будет мокрым, а сунуть в огонь будет обожженным, так если вложить свой ум в ум мудрости Будды, он преобразуется в их природу мудрости. Постепенно ум окажется в состоянии Ригпы, поскольку внутренняя природа ума есть не что иное, как ум мудрости всех Будд. Это подобно тому, как если бы наш обычный ум постепенно отмирал, растворялся, открывалось наше чистое сознание, наша природа Будды, наш внутренний учитель. Это и есть истинное значение благословения. Преображение, в котором ум выходит за свои пределы в состояние абсолютного. Это созревание благословений является сердцем и основной частью этой практики, которой мы должны посвящать больше всего времени при выполнении практики Гуру-йоги. Наделение силой. Теперь представьте, что тысячи ярких лучей света устремляются от мастера к вам и проникают в вас, очищая, исцеляя, благословляя вас, наделяя силой и наполняя вас семенами просветления. Чтобы сделать свою практику как можно более насыщенной и вдохновляющей, можно представлять этот этап, разворачивающийся в три стадии. На первой стадии ослепительный свет чистого белого цвета вырывается из лба мастера и входит в энергетический центр нашего лба. наполняя все наше тело. Этот белый свет представляет благословение всех Будд. Он очищает всю отрицательную карму, которую мы накопили из-за негативных действий тела. Он очищает тонкие каналы нашей психофизической системы. Он дает нам благословение тела Будды. Он дает нам силы, да, для практики видимого представления. И он открывает нас к осознаванию той сострадательной энергии, рикпы, природы ума, что проявляется во всем. На второй стадии поток рубиново-красного света сияет из горла мастера в энергетический центр нашего горла, наполняя все наше тело. Этот красный свет есть благословение речи всех Будд. Он отрицает всю отрицательную карму, очищает накопленную из-за приносивших вред речей. Он очищает внутренний воздух нашей психофизической системы. Он наделяет нас благословением речи Будды. Он дает нам силы для практики мантр. Он открывает нас к сознаванию сияния природы рикпы. На третьей стадии из сердца мастера врывается поток блистающий синего цвета, цвета ляпис-лазури, вливаясь в энергетический центр нашего сердца и наполняя наше тело. Этот синий цвет представляет благословение ума всех Будд. Он очищает всю отрицательную карму, что мы накопили из-за отрицательных действий нашего ума. Он очищает творческую сущность или энергию нашей психофизической системы. Он наделяет нас благословением ума Будд. Он дает нам силы для продвинутой практики йоги. И он открывает нас к сознаванию первичной чистоты сущности рикпы. Знайте и чувствуйте, что теперь вы через благословение наделены бессмертным телом, речью и умом всех Будд. Наделение силой. Теперь представьте, что тысячи ярких лучей света устремляются от мастера к вам и проникают в вас, очищая, исцеляя, благословляя вас, наделяя силой и наполняя вас семенями просветления. Чтобы сделать практику как можно более насыщенной, можно представлять этот этап, разворачивающийся в три стадии. На первой стадии ослепительный свет, чисто белого цвета, вырывается из лба мастера и входит в энергетический центр нашего лба, наполняя все наше тело. Этот белый свет представляет благословение тела всех Будд. Он очищает всю отрицательную карму, накопленную за негативных действий тела. Он очищает тонкие каналы психофизической системы, дает на благословение тела Будд. Это был повтор. Пребывание в покое рикпы. Теперь позвольте мастеру раствориться в свете и стать единым с вами в природе вашего ума. Узнайте, без сомнения, абсолютного мастера в этой, подобной небу, природе нашего ума. Где же еще могут быть все просветленные существа, как не в рикпе, в природе нашего ума? В этом уверенном сознавании, в состоянии обширной и беззаботной легкости, мы покоимся в тепле, славе и благословении нашей абсолютной природы. мы добрались до исходной основы, первичной чистоты, естественной простоты. Покоясь в этом состоянии рикпы, мы сознаем истинный слов: ум сам по себе есть Будда. Нет духовной практики или медитации без этого. Если мы сможем в момент смерти уверенно объединить свой ум с умом мудрости мастера и умереть в этом покое, то тогда все, я обещаю вам и заверяю вас, все будет хорошо. Итак, нашей задачей жизни является практиковать это слияние самомудрости мастера вновь и вновь, так, чтобы оно стало столь естественным, что каждое действие, сидение, ходьба, еда, питье, сон, видение снов и пробуждений начнет все более наполняться живым присутствием мастера. Медленно, с годами, полных сосредоточенной преданности, мы начнем познавать и сознавать, что все явления – это проявление мудрости мастера. Все ситуации жизни раскроются все более и более прозрачно, как непосредственное получение благословения мастера и внутреннего учителя. Преданность – есть сущность пути. И если в нашем уме нет ничего, кроме гуру, и мы не чувствуем ничего, кроме пламенной преданности, то, что бы с нами ни происходило, все воспринимается как его благословение. И если мы будем просто практиковать эту постоянную преданность, это само по себе будет молитвой. Когда все мысли пронизаны преданностью гуру, присутствует естественная уверенность, что подобное отношение поможет преодолеть любые ситуации. Все формы – это гуру, все звуки – молитва, и все группы, все звуки – молитва, и все грубые и тонкие мысли возникают как преданность. Все самопроизвольно освобождается в абсолютной природе ума, как узлы, развязываемые в небесах. Внутренняя сущность. Никто не может умереть без страха и в полной безопасности, пока не осознает истинную природу ума. Ведь только это осознавание, постижение, углубленное в течение многих лет постоянной практики, может поддержать стабильность ума в кипящем хаосе процесса умирания. Из всех способов помочь людям осознать природу ума наиболее ясным, наиболее эффективным, наиболее подходящим является практика дзогчен, самый древний непосредственный поток мудрости в учениях буддизма и источник самих учений об Орду. Сотни тысяч людей достигли постижения и просветления через эту практику. Так что ж такое дзогчен? Дзогчен – это состояние, именно первоосновное состояние, то состояние полной пробужденности, которое является сущностью всех Будд и всех духовных путей, и вершины духовной эволюции личности. Дзогчен часто переводится как «великое совершенство». Тут есть оттенок, говорит, о каком-то совершенстве, к достижению которого надо стремиться, а цели, лежащие в конце долгого и трудного пути. Но ничто не может быть дальше от истинного смысла дзогчен. Это уже самосовершенное состояние нашей первозданной природы, которое не нужно совершенствовать. потому что оно всегда было, подобно небу, совершенным с самого начала. Все учения объясняются с использованием термина «основа», «путь» и «плоды». Основа Дзогчена и есть это главное первичное состояние, наша абсолютная природа, которая уже совершенна и всегда присутствует. Ее не нужно искать вне себя, и она также не что-то, чего у нас раньше не было, и что теперь надо порождать в нашем уме. С точки зрения основы, абсолюта, наша природа является такой же, как у Будды, и на этом уровне нет вопроса о том, чтобы выполнять какое-то обучение или практику. Однако нам нужно понять, что Будды прошлого, что Будды пошли по одному пути, а мы по другому. Будды узнали свою исходную природу и стали посветленными. Мы не узнали этой природы и впали в путаницу. Учение называют такое положение дел «одна основа, два пути». Наша относительная запутанность в том, что наша сущностная природа от нас действительно закрыта, и нам нужно следовать учениям и выполнять практику, чтобы вернуться к истине. Это путь Дзогчен. В конце концов, осознать нашу исходную природу и означает достичь полного освобождения, стать Буддой. Это плод Дзогчен. И это действительно возможно достичь в течение одной жизни, если идущие, ищущие по-настоящему, предлагают к этому свое сердце и свой ум. Учение Дзогчен подобно зеркалу, отражающему основу нашей исходной природы, с такой возвышающей, освобождающей чистотой и такой безупречной ясностью, что они выступают и как защита для нас, не позволяющая нам попасть в ловушку какой-то разновидности понимания, основанной на ложных понятиях, как бы они ни были тонкие, убедительные и соблазнительные. В чем чудо Дзогчен? Все учения ведут к просветлению, но уникальность Дзогчен состоит в том, что даже в относительном измерении духовных учений язык Дзогчен никогда не загрязняет абсолют понятиями. Он оставляет абсолют незапятнанным по всей его ногой, динамической, величественной простоте, но при этом говорит о нем с каждым, чему открыт, столь явно, столь волнующе, что еще до того, как мы достигаем просветления, мы уже прикасаемся к сильнейшему видению великолепия пробужденного состояния. Из распускающегося лотоса преданности в центре моего сердца восстань, о сострадающий мастер, мое единственное прибежище. Пребывай, как драгоценность, в короне на макушке моей головы, мандалой великого блаженства, пробуждая все мое внимание и сознавание.